Тем не менее, даже древних пушек хватило, чтобы уничтожить большинство надземных хранилищ информации. А вот подвалы остались практически нетронутыми, обвалилось менее трети общей площади потолков. Оставшиеся две трети превышали квадратный километр. Как и положено настоящему замку темного властелина, цитадель располагала весьма глубокими и протяженными подземельями. А что в таких подземельях по законам жанра должно храниться? Во-первых, конечно, несчастные пленники, ожидающие жестокой расправы. Во-вторых, жуткие чудовища, созданные изуверскими ритуалами или найденные в темных глубинах космоса. В-третьих, несметные сокровища. Ну и в-четвертых, конечно же, архивы, со всеми зловещими тайнами тирана. Поскольку Вейдер в недавнем прошлом сам был архетипичной правой рукой архетипичного повелителя тьмы, он знал, что в этом вопросе сказки почти не лгут. Ему лично и пленников пытать и казнить доводилось, и чудовищ укрощать. Вот разве что в сокровищах он ни разу так и не искупался. Палпатин, будучи злодеем современным и экономически подкованным, без этого было бы невозможно вести многолетнюю игру с торговой федерацией, предпочитал хранить деньги на безналичных счетах, а не в виде монет и слитков. Впрочем, Вишей вполне мог оказаться более старомодным в этом вопросе, и будь Вейдер обычным мародером, у него был бы неплохой шанс разбогатеть здесь. Но если что и объединяло джедаев с ситхами, так это полное безразличие к финансовым вопросам, которые, конечно, легко проявлять, если тебя бесперебойно снабжает средствами Сенат, или хотя бы Гранд Мофф Таркин. Ему здесь нужно было только знание, и он его нашел. Ему пришлось сжечь почти весь боеприпас, чтобы прожечь шахту в подземелье. Тибаны осталось выстрелов на 20, не больше. Он мог бы значительно сэкономить, если бы применил для расчистки завала силу. Но в его ситуации оставаться незаметным гораздо важнее, чем хорошо вооруженным. Против Изра его грузовик все равно не потянет, будь он хоть трижды летучим арсеналом. Вейдер понимал, что его действия могут показаться кому-то противоречивыми. Он отчаянно боится, что его увидят в настоящем, потому постоянно прячется под полем и Саламири, но почти такую же вероятность, что его увидят в будущем, он предотвратить не может, а потому и не парится. Но, к счастью, никому давать объяснения не требовалось, а своя логика в них была. Предвидение будущего – вещь ненадежная. У пророков может быть видение насчет Вейдера, может не быть, может быть, но в такой смутной и метафорической форме, что они ничего не поймут. И самое главное, даже если видение будет, даже если поймут правильно и вовремя, можно сделать вид, что ничего не было. А вот ощущение его темной ауры в настоящем, причем не где-то, а у них под боком, это вещь неизбежная и совершенно однозначная. До какой бы степени пророки не верили в избранного, в возможности Сидиуса они верят тоже. Они будут вынуждены доложить об этом императору в первую же секунду. Иначе он может посчитать их бесполезными, или того хуже, тайными союзниками беглого ученика. Поэтому лучше им повода не давать, да и самому сохранять свежую голову, не поддаваясь зову темной стороны. И даже когда Вейдер спустился в тоннели, следом за ним все равно ехала роботизированная тележка с Исаламири. Правда, всего с одним, так что радиус поля был невелик. Но при соблюдении минимальной осторожности, этого хватало. Нет эмоций, есть покой. В третьем по счету архиве он наконец нашел то, что искал. Лицо, которое явилось ему в видении. Джедай Митра Сурик, иначе известная как Изгнанница. Как и более знаменитый Риван, соратницей которого она была, весьма противоречивая фигура из тех, кого позднее назовут серыми джедаями. Отступила от ордена, но на темную сторону не пала, хотя периодически подвергалась ее искушениям. Умерла почти 4000 лет назад от руки лорда ситхов Скарджана Драмундкаси, в Кас-Сити, в имперской цитадели. Получается, сила все же привела его куда надо. Он искал подсказку, а нашел сам ответ. Анакин задумчиво провел ладонью по заметно отросшим волосам. Что могло от нее остаться? Призрак или голокрон? Если Митра и создавала собственный голокрон, то вряд ли взяла бы его на Драмундкас, в логово главного врага. Она бы оставила его на одной из планет республики, там, где смогут найти джедаи, а не отобрать ситхи. Значит, призрак, хаттова задница. Час от часу не легче. Возможно, Митра уже давно пытается с ним связаться, но не может этого сделать из-за амулета или Исаламири. Возможно, стоит ему отослать тележку на десяток метров в сторону, и с ним заговорит будущий учитель, если она может свободно перемещаться по руинам цитадели, а не привязана к какому-то одному месту в ней. Но одновременно с этим император получит уведомление от пророков. А если для контакта с ней нужно и амулет снять, вполне вероятно, он-то призрака увидеть с амулетом сможет, а вот призрак его, нет, тогда Сидиусу никакие предупреждения не понадобятся, он сам сразу увидит блудного ученика и попытается подчинить. Получится или нет, это уже другой разговор, учитывая, что Вейдер в любой момент мог шагнуть обратно в поле Исаламири, а захват его воли, процесс с ним мгновенный, но о свободных путешествиях по галактике придется забыть. Выйду под амулетом и проведу поисковую медитацию. Попробую ощутить ее присутствие, а заодно проверить вектор угрозы для себя. Это допустимая степень риска. Не факт, что за 10 минут под амулетом пророки успеют меня нащупать. Они тоже люди, им тоже нужно спать, есть, развлекаться. Не могут они проверять всю планету круглые сутки. Проверка особой уверенности не добавила. Он явно ощутил чье-то присутствие, но без прямого контакта не мог сказать, изгнанница это, или какой-то посторонний форс-юзер. Цитадель стара. Чувствительные к силе разумные умирали в ней не один, и даже не 10 раз. Аура темной стороны Драмундкаса давала достаточно энергии, чтобы призраки могли существовать много тысяч лет, даже после того, как ситхи отсюда ушли. Да это место должно быть просто переполнено всякими духами. Векторов агрессии или потоков внимания, направленных в его сторону, он тоже не обнаружил. Если за ним и следили, то очень аккуратно. Подумав минуты три, очень много для порывистого ситха, он нашел решение. Взяв с корабля двусторонний камлинг с голографическим проектором, он один терминал взял в руку, а второй положил на пол, отойдя шагов на 30, чтобы тот вышел из поля Исаламири. Он щелкнул переключателем, и над вторым камлинком появилась его голограмма в полный рост. Призраки силы могут видеть неодушевленные предметы, если те, конечно, дополнительно не скрыты в силе. «Митра Сурик», — заговорил он в камлинг, и объемная проекция повторяла его слова, «если вы меня слышите, пожалуйста, сосредоточьте свое внимание на этой области. Проявите свой образ возле моего коммуникатора через 10 минут. Я здесь, в катакомбах, но я укрыт от вашего восприятия, так же, как и вы от моего. Через 10 минут я предприму некоторые действия, в результате эта невидимость станет односторонней, вы по-прежнему не сможете меня видеть, но я смогу увидеть вас, если вы будете здесь, и услышу все, что вы захотите сказать. Я же вам буду отвечать по-прежнему через эту голограмму. Начинаю обратный отсчет. Это сообщение будет повторяться каждые 50 секунд. Над голограммой Вейдера возникли голографические цифры отсчета времени. Когда 10.00 сменилось на 9.10, голограмма снова заговорила. «Митра Сурик, если вы меня слышите, пожалуйста». 12 повторов. Хотелось надеяться, что этого хватит. Если нет, можно попробовать еще один раз, а потом поворачиваться и лететь куда-то еще. Джедай должен быть терпелив, но он-то не джедай уже давно. К счастью, испытывать терпение долго не пришлось. Когда он вышел из зоны действия и Исаламири с амулетом в руке, его уже ожидала бледная тень женщины, той самой, что явилась в видениях. Неопределенного возраста, ей с равным успехом могло быть и 30, и 50 лет. Красивой ее нельзя было назвать, но симпатичной, вполне. Короткая стрижка, легкая тканая броня, не сковывающая движений, и очень серьезный, внимательный взгляд. Этого человека можно было любить или ненавидеть, можно было уважать или презирать, но вот игнорировать ее точно мало у кого получилось бы. Она смотрела в сторону голопроектора, не обращая никакого внимания на скрытого амулетом Вейдера. «Я вижу тебя», — сказал ситх. «Ты и есть Митра Сурик, когда-то меня так звали», — вздохнула призрак. «Сейчас я просто тень древних времен, очень полезная тень. Ты сражалась против самого Вишиейта и проиграла. Ты нанесла поражение триумвирату лордов ситхов. Хочешь и дальше преуменьшать свои заслуги? Пожалуйста, меня не волнует, кем ты себя считаешь. Мне важно только одно, можешь ли ты дать качественное обучение человеку с большим потенциалом в силе?» Это, конечно, была легкая провокация, но Митра на нее не среагировала никак. «Могу», — спокойно ответила она. «Кто этот человек?» «Я, когда-то меня звали Анакином Скайуэкером, сейчас меня больше знают, как Дарта Вейдера. Ты ситх?» «Да, но я желаю убить императора. Если ты не знаешь, он не менее могущественный и отвратителен, чем Вишиейт твоего времени. Тебе не в первый раз выбирать меньшее зло. Ты уже заключала союз с лордом Ситхов? Да, со Скорджем. И это стоило мне жизни. Скордж предал тебя не из подлости. Он увидел в силе, что ты не победишь, и пожертвовал тобой, чтобы вернуть доверие императора, и, оставаясь его правой рукой, подготовить против него новую, более результативную атаку. Вейдер мысленно позавидовал тому гневу императора. Вишиейк не владел контролем сознания, или, может, владел, но не на таком уровне, как Палпатин. Ему можно было солгать, его можно было подставить. С Сидиусом такое не работало. Капитуляция перед ним означала сдачу на всех уровнях. Джедай слабо улыбнулась. Приятно услышать, что умерла не напрасно. Жаль, что этого откровения мне пришлось ждать 4000 лет. Этот новый император, твой учитель, бывший, он никогда не давал мне полных знаний, кормил объедками со своего стола. Почти все, что знаю, я знаю с тех времен, как был джедаем, плюс кое-что освоил инстинктивно, на прорывах ярости. Мне нужно глубокое понимание силы вообще и темной стороны в частности. Сурик кивнула, явно приняв какое-то решение. О силе вообще я могу рассказать и показать очень многое, но я никогда не была по-настоящему темной. Тем не менее, я смогу указать тебе путь, где найти недостающие знания, не подвергаясь еще большим искушениям. Ты можешь свободно путешествовать по галактике? Не совсем. Я не из тех призраков, которые могут появиться на любой планете. Даже весь Драмундкаос мне недоступен. Я привязана к этим руинам. Чем же ты мне поможешь? Я не смогу пройти все обучение в катакомбах, даже с амулетом меня рано или поздно почуют. Моя особая способность, та, из-за которой меня некогда боялся Орден, Акрия возлагала на меня большие надежды, формирование связей в силе. Я могу создавать эти связи, изменять их, разрушать. Я могла бы разорвать свою связь с Драмундкаосом в любой момент, но это было бы самоубийством, так как без энергии этой планеты я бы давно распалась, слилась с силой навсегда. Но если ты достаточно велик в силе, если хватит энергии, я смогу сформировать связь с тобой. Я буду питаться от тебя и смогу последовать за тобой в любой конец галактики. До Вейдера постепенно начало доходить, что он нашел. А связь учитель-ученик ты тоже можешь разорвать? Осторожно поинтересовался он. Если ты имеешь в виду свою связь с императором, то нет. Я могу формировать лишь те связи, в которых сама участвую. Каналы между третьими лицами мне недоступны. Но она даже на голограмме заметила в движениях Вейдера проступившее разочарование. Я смогу показать тебе, как самому разорвать эту связь и руководить тобой в процессе, а также вне процесса, усмехнулся Вейдер. Ты ведь получишь надо мной ту же власть, что была у Сидиуса. По природе, ту же, но значительно более слабую. Не забывай, что я слабее Сидиуса. Тут важен не только инструмент, но и рука, что его держит. Моя рука призрачна. Тем не менее, определенные ограничения я тебе ставить смогу. Как понимаешь, я не могу выпустить на свободу полностью обученного лорда Ситхов совсем без контроля. Я уже один раз имела дело с такими. Что ж, кивнул Вейдер, такая сделка меня устроит. Остаются два скорее технических вопроса. Можешь ли ты установить эту связь сквозь защиту тазинового амулета, и как на нее подействует поле Исаламири? Про Исаламири я знаю. У тебя одна из них с собой? Понятно, почему часть тоннеля для меня невидима. А вот про тазиновый амулет я не слышала. Вейдер вкратце изложил, чем именно он сейчас прикрыт. Так, ну с полем и Саламири особенных проблем не будет. Попавший в него канал деактивируется, но не исчезает. Как не пропала твоя связь с твоим императором? Как только ты выходишь из поля, связь сразу восстанавливается. Для формирования связки, правда, тебе понадобится выйти из поля, работать с тобой, когда ты под полем, я не смогу. Что касается тазинового амулета, можно воздействовать, но нельзя видеть, говоришь, я сама не смогу подключиться к тебе вслепую. Но если ты, фигурально выражаясь, протянешь мне руку, сам произведешь некоторую поисковую активность, то я смогу ухватиться за твои энергетические щупальца, вышедшие из-под прикрытия амулета, и уже через них ощутить тебя. Ну давай попробуем. Вейдер прикрыл глаза и устремил поток силы в сторону призрака. Ничего себе! Пробормотал женский голос в его голове. «Ты вообще знаешь, сколько у тебя силы, Скайуокер? Ты бы самого Вишиейта смог узлом завязать. При надлежащем обучении, конечно, ни с чем подобным я не встречалась. Мне и нужно завязать кое-кого, не уступающего вашему Вишиейту», — проворчал Вейдер. «Я уже говорил тебе об этом. Честно сказать, Тогда я это приняла за преувеличение и бахвальство. Многие молодые ситхи считают себя величайшими и непобедимыми. Темная сторона способствует росту самомнения, но сейчас это впечатляет. Хорошо, что ты впечатлена, буркнул ситх. Надеюсь, ты меня впечатлишь не меньше. Ничего, если я сейчас зайду в поле и Саламири, не хочу слишком долго светиться за его пределами, пусть и с амулетом. Ты сможешь последовать за мной в космос, пока ты в поле, не смогу, но как только ты оттуда выйдешь, меня сразу притянет к тебе, хоть через всю галактику. Но я бы на твоем месте не спешила. Если ты действительно собираешься бороться с учителем, тут есть еще одна вещь, которая тебе очень поможет, а заодно и мне. Что за вещь? Голокрон одного моего, сказала бы друга, но при жизни мы друг друга не знали. Познакомились уже после смерти, я в виде призрака, он в виде хранителя голокрона. Он умер задолго до моего рождения, но нам нашлось, что обсудить. Я могу раскрыть тебе практические приемы, которые помогут сразиться против императора и победить. Он же может объяснить тебе, зачем сражаться, помочь выйти на правильный путь. Мне нужна только практика. Идей я наслушался достаточно, еще в ордене. Разве? Женщина прищурилась. Знаешь, когда-то я так думала, что мотив не имеет значения, важны только цели и средства ее достижения. Но на путях силы нельзя просто так делать то, что тебе хочется. Если у тебя нет внутренней цельности, если тебя не ведет никакая идея, тобой слишком легко манипулировать. Поверь, я это испытала на собственной шкуре, и это был крайне болезненный урок. Однажды тебя спросят, зачем это все, а просто задушить спрашивающего не получится. И пока ты будешь искать ответ, тебе его аккуратно подсунут на блюдечке. Пока что мне на блюдечке подсовываешь ответ только ты. Ладно, где тут лежит этот голокрон? Не тут, он в темном храме, в нескольких десятках километров от Каас-Сити. Хорошо, что в паре десятков, а не в паре тысячи, как его звали. Лорд Кел-Йетур, для большинства разумных визит в темный храм представлял бы собой смертельно опасное приключение. Вишиейд заключал в нем духи своих павших противников, тех, кого он не мог или не хотел развоплотить окончательно. За тысячу лет господства бессмертного императора таковых набралось немало, и среди них попадались весьма впечатляющие личности. Даже Дарту Вейдеру пришлось бы нелегко, будь он здесь один. Пусть он и был могущественнее всех заточенных, вместе взятых, но древние ситхи знали толк не только в физическом, но и в психологическом насилии. А к последнему нервный Анакин всегда был крайне уязвим, а переход на темную сторону еще никому психической стабильности не прибавлял. Но для Анакина, сопровождаемого тележкой с Исаламири, это были просто старые руины. Он вошел в храм и вышел оттуда, словно простой турист на заурядной экскурсии. Даже Терентатик, устроивший там свое логово, не стал для пришельца ни проблемой, ни причиной сколь-нибудь существенной задержки. Дело в том, что эти жуткие монстры охотятся на существ с повышенным уровнем мидихлориан, выслеживая их по возмущению в силе. Вейдер под полем и Саламири был для них не то, чтобы совсем невидим, как для призраков. Все-таки обычные чувства у терентатиков тоже были, и довольно острые. Но вот не интересен, точно. От него не исходило запаха добычи, поэтому он просто прошел мимо зверя, даже не разбудив его. С Исаламири вообще очень многое становится проще. Неудивительно, что эта ящерица так ленива и флегматична. Прежний Вейдер непременно вызвал бы чудовище на бой, чтобы доказать себе, что может победить его. Нынешний не видел смысла усложнять себе жизнь. Тем не менее, когда Вейдер, уже на корабле, в сотне парсеков от Драмундкаса, выслушал историю Светлого Лорда, он оказался весьма разочарован. Этот человек даже не сражался с Вишиейтом, в отличие от тебя. Он просто выдумал какую-то совершенно нелепую идею и был за нее зарезан, как банта на бойне. Какую помощь в моей миссии может оказать подобный слабак, если он даже не попытался сразиться за ценности, в которые верил? И тем не менее, заметила Митра, он одержал победу, которая гораздо важнее любого сражения. Он вернулся к свету, в конце жизни, после того, как несколько десятилетий провел во тьме. Да, это тоже своего рода подвиг, вынужден был согласиться Вейдер. Такое требует и воли, и смелости. За это его можно уважать, как и за то, что он не побоялся раскрыть свое учение перед Вишиейтом. Но, к сожалению, это не та воля и не та смелость, которые нам сейчас нужны. Ты не понимаешь, вздохнула Сурик. Да, возродившихся ситхов было гораздо меньше, чем падших джедаев. но за тысячелетия их тоже набралось достаточно. Вспомнить хотя бы Ривана, моего наставника. И тем не менее, Кел'етур сделал нечто уникальное, чему в истории аналогов нет. Подумай, ученик, на протяжении этих тысячелетий, что лежат между моим и твоим веком, ситхи и джедаи сходились между собой только в одном, темная сторона подобна сильнодействующему наркотику. Да, от нее, как от любого губительного пристрастия, в принципе возможно отказаться, но лишь в принципе. За это всегда придется заплатить огромную цену, вход за кредит, да выход за тысячу. Это возможно только с посторонней помощью. Это повлечет долгую и болезненную ломку, причем любой рецидив обрушит тебя на ту же глубину, с которой ты начинал, если не глубже. И уж точно тебе придется отказаться от всех способностей, полученных на темной стороне. Просто так, по мимолетному капризу, на это не идут. Только тяжелая личная драма способна выдернуть темного форс-юзера из плена дурмана и заставить решиться на подобную жестокую перековку. Но что мы видим у Кел'етура? А ничего подобного мы не видим. Его жизнь была на удивление спокойной для лорда ситхов. Ему не приходилось выжигать целые планеты или вырезать всю свою семью, чтобы порадовать императора. Он просто так взял и ушел с темной стороны, потому что захотел этого, потому что решил, что свет дает больше могущества. Теперь понимаешь, почему Вишиейт его испугался до дрожи в коленках? Теперь, понимаю, медленно кивнул Вейдер. Если бы о таком стало известно в республике, да джедаи бы оспаривали у ситхов право его казнить. Именно, ученик, именно. Причем аргументация у обеих сторон была бы одна и та же, иначе слишком многие захотят попробовать. А джедаев напугало бы еще и то, что вернуться к свету можно с такой мотивацией. Ситхов тоже. Опять же, те и другие всегда единодушно твердили, что жажда могущества ведет во тьму. Просто отношение к этому было противоположное. Слушай, так может быть, он и не возвращался, просто вообразил себя светлым так, как он это понимал. Я все-таки больше готов поверить двум тысячелетним традициям, чем одному мертвецу. Ну, он действительно не возвращался, вернуться можно туда, где ты уже однажды был, а Кел'етур никогда светлым и не был, до своей трансформации. Он с самого начала обучался как ситх, он даже не общался в жизни ни с одним джедаем. Но тем не менее, тьмы в его духе нет, во всяком случае, в той части, что вложено в голокрон. Мы, призраки, чувствительны к таким вещам. В таком случае нужно выяснить, знает ли он сам, каким образом у него получился такой легкий и безболезненный переход. Если да, то он действительно будет великим союзником. Но если нет, что толку от самого великого достижения, если его невозможно повторить? Если Вейдер сможет вернуться к свету с такой же легкостью, то император в ту же секунду потеряет над ним контроль. Сидиус властвует над темной стороной, не надо всей силой в целом. А самому Вейдеру абсолютно плевать, какого цвета плащ на нем будет, когда он воткнет меч в сердце учителя. И он далеко не один с такой позицией. Многие бывшие джедаи, сломленные инквизиторием, обманутые Палпатином, павшие самостоятельно из-за отчаяния и страха, совсем не рады своему падению, но уверены, что оно необратимо. Если грамотно разыграть этот козырь, да Палпатин останется чуть ли не один на своем черном троне, а против армии джедаев даже величайший ситх не устоит, даже в силе количества имеет значение. Не зря Вишиейт испугался учения Кел'етура, совсем не зря. Как опытный наркоторговец, которому показали антидот, мгновенно снимающий зависимость. Нет, грубо оборвала его мечтания Митра. Сам светлый лорд этого не знает. Я говорила с ним много веков. Он был очень удивлен, узнав, что у кого-то могут быть с этим проблемы. Но тем не менее вместе с ним и с тобой мы сможем раскрыть эту тайну. Я уверена, он не просил помощь. Он видел свет, он знал ответ. Он не хотел, но ночь в его душе оставит след. Ты черный маг, ты обречен. Такая плата, таков закон. И вот он хозяин своих заклинаний. И солнечный день обратить может в ночь. Но время пришло, и нет больше желаний. И магия больше не в силах помочь. Он не просил помощь. Он видел свет, он знал ответ. Он не хотел, но ночь в его душе оставит след. Ты черный маг, ты обречен. Такая плата, таков закон. Черный балахон не спасет тебя от страшных снов. Погребальный звон по твоей душе колоколов. Велика цена, ведь знание – это власть. Кто взлетел наверх, может низко пасть. Надо собрать волю в кулак. К свету лицом встав, сделать шаг. Ну а пока ты черный маг, аккорд 5. Детали головоломки складывались одна за другой. Таркин, конечно, тупица, но порученное ему задание выполнил. В это время менее важные агенты со всех уголков галактики принесли другую, не менее важную, но легче добываемую информацию, для которой не нужны были полномочия Грандмаффа. Аккорд сделал и отослал Ашли очки дополненной реальности с мощными сканерами, которые позволяли анализировать структуру кристаллов прямо на ходу, просто взглянув на них. Естественно, сами очки не понимали в кристаллографии, информацию с них принимал и обрабатывал шард, сопровождающий Ашлу. В корпусе боевого мандаларского дроида типа Василиск он прекрасно заменял собой ранкора, и как ездовой зверь, и как личное оружие. Кроме того, ранкоры летать не умеют, а Василиски даже на низкую орбиту выходят самостоятельно. Благодаря электронной реакции и бескоровой броне он всегда мог прикрыть свою хозяйку на те несколько секунд, которые ей требовались, чтобы произнести заклинание. Но главная его функция состояла не в этом. Шард внутри дроида был лучшим специалистом по кристаллографии, какого колонии только смогли предоставить. Он изначально был достаточно одаренным в этом плане, а теперь в него загрузили все знания, какими силикоиды вообще обладали. Кристаллы сами не знали, откуда они произошли, при этом были достаточно умны, чтобы понимать, столь экзотическая форма жизни не может развиться естественным путем. На многих планетах встречаются кристаллические растения, но они, как правило, тупее даже растений обычных, водно-углеродных. Неподвижный образ жизни не способствует развитию ума. Кроме того, иных кристаллических форм жизни, кроме разумных силикоидов, на Ораксе не было, так что планета явно не была их родиной. Увы, их воспоминания уходили не далее, чем на 3000 лет назад. Намек Таркина, что их происхождение может быть раскрыто в ближайшее время, очень заинтересовал колонии, и они отправили своего представителя помочь с этим, а заодно проследить, чтобы информация не утекла мимо их запоминающих матриц. Ашла установила со своим силикоидом связь через силу, как джедаи делали с кайбер-кристаллами в своих мечах. Это значительно повысило ее уровень безопасности и осведомленности, а для Аккорда стало еще одним кусочком мозаики. Остался последний. Этого дроида-разведчика Аккорд собрал сам, своими руками. В комнате, которую он предварительно сам же спроектировал, предельно защищенной от любых сканеров, даже от предвидения с помощью силы, в этой камере обитала и Саламири. Сигнал, который эта машина отправляла в гиперпространство, был также закодирован самим Аккордом, на языке, который он сам разработал специально для решения этой единственной задачи. Ни одно существо в галактике не смогло бы его дешифровать. Сам сигнал терялся на фоне шума гиперматерии в реакторе объекта, и мог быть вычленен из него только при помощи сложного математического алгоритма, который тоже был известен только Аккорду. Произведя все необходимые измерения и отправив их, дроид самоуничтожился, превратился в квазиплазму, которая тоже была втянута реактором. Избыточная паранойя, скорее, недостаточная, учитывая, с чем, возможно, имел дело Аккорд. Палпатин по сравнению с этим врагом, милый глуповатый дедушка в маразме. Армия Юаужань-Вонгов, кучка туристов. Если у них есть путь к победе, я уже покойник, несмотря на все ухищрения. Он посмотрел на свою руку. Пальцы не дрожали только потому, что были кибернетическими. Не увеличилась и частота сердечных ударов, лишь потому, что вместо сердец у него были насосы, а кардиограмму имитировали специальные пьезоэлектрические генераторы. И тем не менее, Аккорд, прекрасно знавший сам себя, понимал, что он не просто напуган, он в панике. Он не мог решиться на последний шаг, который, вероятно, подписывает ему смертный приговор. Он колебался почти минуту, пока части личности, доставшиеся ему от Таркина, не решили, что с них хватит, и не выжили, спокойно и невозмутимо, кнопку отправить. Уилхуф не стал ничего комментировать вслух, но Аккорд ощутил, как кривятся его тонкие губы в презрительной усмешке. Закодированный уже другим кодом сигнал ушел к Василиску Ашлы. Тот преобразовал его в трехмерную картинку, проанализировал, скинул на очки. Ведьма добавила небольшую песенку узнавания. «Не хочу теряться в сам-сам сомнениях. Выбирать один из 100 вариантов. Все они прекрасны, без исключения. Лучшие друзья девушек – это бриллианты». Ответ пришел через 20 минут, и снова в нем не было ни малейшего сомнения. Кайбер-кристаллы, не просто родственники шардов с земли бед в плане внутренней организации. Они представляют собой части единой системы, элементы шарда. И этот шард в данный момент работает. И он не мертв, подобно шардам котла. Он подключен к общей сети. Он живет. Он решает две задачи. Разрушать любую материю на своем пути. И подталкивать пользователя к конфликту. Прошло 3 минуты. 5, 10. Он был все еще жив. Либо пути к победе у его врагов в самом деле не было, либо они не видели опасности в раскрытии этого секрета. Что ж, спасибо им за это. Конечно, поговорка «дареному коню в зубы не смотрит», это не про Аккорда, конь может быть и троянским. Но он физически не мог принять больше мер безопасности, чем уже принял. Либо о нем не знают, либо его хотят использовать и используют в любом случае. Что бы он ни делал, значит, будем делать выводы, пока это нам позволяют. Благо, информации для шарда вполне достаточно. Факты складывались в красивый и гармоничный узор, хотя многие назвали бы его жутким. Некоторое время назад, не более миллиона и не менее 30 тысяч лет от настоящего времени, в эту галактику прибыли хищные твари, пожиратели миров, которых на Земле бед называли сущностями, китами или червями. Как их ни называй, они были ужасны. Их способ охоты состоял в том, чтобы, прилетев на планету, разделить ее на тысячи параллельных миров, в каждом смоделировать свою историю, наделив ключевые фигуры теми или иными паранормальными способностями, провести серию экспериментов по поведению местных разумных в разных экстремальных ситуациях, а потом поглотить их всех, саму планету аннигилировать, и, используя полученную энергию, отправиться дальше, на поиски следующей цивилизации добычи. Конфликт способствует эволюции, вот во что они верили. Чтобы выжать из цивилизации все соки, заставить показать все, на что она способна хотя бы в потенциале, нужно загнать ее в непрерывную мясорубку войны всех против всех. Знакомо звучит? Да, для жителя этой галактики. Практически на этом основана философия ситхов, и не без причины. С точки зрения Аккорда, это была дурацкая теория. Есть более эффективные, более изящные способы. Да, хаос и естественный отбор работают. В принципе, любая биологическая эволюция тому примером, хотя даже в ней соревнование идет отнюдь не за то, какая жизненная форма быстрее вырежет всех остальных. Да, теорема о бесконечных обезьянах возникла не на пустом месте, но для разумных существ создавать новую информацию методом научного тыка – позор. И идея «давайте заставим их тыкать посильнее» не улучшает положение. Можно добиться того же самого увеличения продуктивности более чисто, более гармонично, не заляпывая приборы кровью. Минимальное, тщательно дозированное насилие в рассчитанных местах – да. Тупая бойня – нет. Слишком много информации теряется в процессе. На одно действительно рабочее эффективное решение, рожденное войной, приходится несколько сотен потерянных впустую. Потому что сгорел архив или испытательный полигон. Потому что изобретатель погиб или ушел на фронт. Потому что не хватило ресурсов или времени на его внедрение. На войне постоянный дефицит ресурсов и времени. Самое забавное, что к таким выводам Аккорд пришел под воздействием шарда, собственных мозгов ему бы не хватило увидеть все эти закономерности в действии. Шарда, который достался ему от кита. Но сами киты, имея в своем распоряжении множество шардов без ограничений, таких простых вещей понять были не в силах. Как писал Станислав Лем, и уж тем более никто не верил, что какие-то шустры получат превосходство над людьми, ни угрозами и ни силой, но так, как ученый совет, состоящий из дважды профессоров, превосходит мальца в коротких штанишках. Ему не понять их коллективной мудрости, как бы он ни старался. И даже если он принц и может приказывать совету, а совет добросовестно исполняет его капризы, все равно результаты разойдутся с его ребяческими ожиданиями. Например, захоти он летать, разумеется, он будет летать, но не по-сказочному, как он, несомненно, себе представлял, не на ковре-самолете, но на чем-нибудь вроде аэроплана, воздушного шара или ракеты, поскольку даже наивысшая мудрость в силах осуществить только то, что возможно в реальном мире. И хотя мечты этого сопляка исполнятся, их исполнение каждый раз будет для него неожиданностью. Возможно, в конце концов мудрецам удалось бы растолковать ему, почему они шли к цели не тем путем, который он им указал, ведь малыш подрастет и сможет у них учиться. Но среда обитания, которая умнее своих обитателей, не может разъяснить им то, чего они не поймут, ведь они, скажем наконец прямо, безнадежно глупы для этого. Сущности были именно такими вот малолетними принцами, под командованием которых оказалась целая академия наук в виде коллекции шардов. И чтобы научиться ее использовать чуть более креативно, они передавали эту академию под руководство необразованных, но хотя бы взрослых людей, и заставляли этих людей друг с другом драться. Что возьмешь с царственных идиотов? Им не просто решения нужны, им поиграть охота, хлеба и зрелищ. Но сейчас они нашли кусок больше, чем могли заглотить. Их обычный метод охоты был совершенно бесполезен с цивилизацией, охватившей всю галактику. Да, можно было взять любую планету, изолировать ее от окружающего космоса, разложить в веер вероятностей, а потом съесть, а потом полететь к следующей планете. Только вот местные разумные вряд ли стали бы молча смотреть, как исчезают планеты одна за другой. Они бы начали готовить средства противодействия этой чуме, собирать боевые флоты, эвакуировать население миров, близких к зоне заражения. Да, конечно, самый мощный флот галактики Киту в полной силе, на один зубок. Но они бы учились, эволюционировали, искали нетривиальные уязвимости. Например, дожидались бы, пока он сбросит шарды в цикл, и только потом атаковали. В разложенном многомерном состоянии Кит куда более уязвим. Он знал, а чего не знал сам, то ему сказали шарды, что сильно уступает людям в способности к обучению и импровизации. А тут еще местные жители оказались способны к производству некой энергии, которая давала им паранормальные способности, сравнимые в отдельных сферах с возможностями шардов. Даже если у Кита и его потомства получится убить их всех, тайну силы это не откроет. А Кит очень хотел открыть для себя тайну силы. Это бы очень существенно продвинуло вперед эволюцию, его личную и его вида в целом. А разложить в вероятностную сеть сразу всю галактику, чтобы взять ее под контроль, Кит не мог. Мощности не хватало. Он, вероятно, послал сигнал собратьям: есть новая, вкусная, большая добыча. Ее хватит на всех. Но ответа не последовало. У китов не было сверхсветовой связи. Вернее, если точнее, была, даже несколько видов, но вся она работала на относительно небольших расстояниях, так как требовала контроля всего пространства между приемником и передатчиком. А контролировать межгалактическое пространство киты еще не умели. Поэтому сигнал до ближайшей карликовой галактики шел бы сотни тысяч лет, а до ближайшей крупной – миллионы. За такой срок местные разумные могли вымереть, или утратить связь с силой, или развиться до такого уровня, чтобы стать не по зубам даже сущностям. Это блюдо нужно было есть прямо сейчас. Сущность подумала, посоветовалась с шардами, и получила от них вполне классические советы. Не можешь предотвратить, возглавь, тот, кто нам мешает, тот нам и поможет, обрати силу врага против него самого. Механизм, который она использовала для контроля миллионов копий одного мира в параллельных пространствах, мог быть использован и для контроля миллионов разных миров в одном пространстве, с незначительными модификациями, конечно, но ничего запредельного. Никакие шарды не могли управлять силой, но многие могли управлять ее носителями. Они создали микроскопические организмы, или, если угодно, наномашины, поскольку на уровне отдельных молекул разница между живым и неживым стирается. Затем несколько ключевых шардов были заражены этими наномашинами и взорваны, разлетевшись по всей галактике в виде отдельных кристаллов. Рухнув на планеты, они на время потеряли связь друг с другом из-за пустившей их сущностью, превратившись в обычные минералы, почти обычные. Но выпущенные ими микроорганизмы попали в атмосферу обитаемых планет. Живые существа ели их, пили их, дышали ими. Машины внедрялись в их клетки, размножались там дальше и снова попадали в атмосферу, заражая следующих носителей. Чем больше силы вырабатывало живое существо, тем больше наномашин гнездилось в его клетках. Когда вся жизнь на планете оказывалась заражена, наномашины приступали к следующему этапу. Они начинали аккуратно, очень тихо модулировать сигналы в нервной системе носителя. Они подергивали его подсознание, посылая через его мозг едва заметные колебания в великую силу. Наномашины в других организмах также подключались к нейронам и улавливали эти колебания, и посылали ответные. Формировалась сеть. Когда общепланетное поле силы оказалось под их контролем, они протянули невидимые щупальца к кристаллам, которые за это время успели размножиться и превратиться в полноценные мини-шарды. Кристаллы стали серверами этой сети, многократно увеличив ее вычислительную мощность. Через потоки силы они связались с другими планетами, где сформировались свои сети. Разумные путешествовали между звездами, и заражали наномашинами остальные планеты, на которые кристаллы не падали, и те тоже включались в сеть. Когда монопланетные сети объединились в единую галактическую, сущность вернула себе контроль над ней. Фактически, сущность теперь управляла силой. Правда, понимала ее при этом не более, чем столовый прибор постигает вкус пищи. Маленький мальчик за пультом управления атомной электростанции, и они начали невиданную по масштабам серию экспериментов, призванную прояснить природу силы, и взять ее под полный и окончательный контроль, превратить в очередной шард. Метод был хорошо известен и давно отработан. Конфликт. Пользователи силы аккуратно разделили на две части и столкнули лбами. В общем, та же игра в героев и злодеев, что на Земле бед, только здесь они назывались джедаями и ситхами соответственно. Одна часть, активная, полностью восприняла философию сущности, успешно поддавалась на все провокации конфликта, она была мощнее, но в ней не было единства, так как она воевала и сама с собой. Вторая группа, пассивная, играла роль боксерской груши, об нее регулярно разбивали лоб темные, заставляя ее эволюционировать. Ради власти или ради защиты мирного населения, те и другие были вынуждены постигать силу все глубже. Их заставили носить кристаллы одного из шардов, жала, уничтожителя материи, при себе постоянно, встроив их в световые мечи. Нет, сущности теперь могли управлять носителями наномашин, которые позже назвали мидихлорианами, в принципе на любом расстоянии, но для этого требовались большие затраты энергии. А с жалом в руке форс-юзер был управляем так же легко и дешево, как домашний телевизор через пульт. Когда он терял волю и становился полностью управляемым инструментом конфликта, жало сигнализировало об этом, зажигая лезвие красным огнем. При этом то, что сущности постигали силу через людей и других разумных, отнюдь не означало, что самим подопытным кроликам разрешалось постигать ее так же глубоко. Как только очередной эксперимент завершался, происходила очередная бойня или катаклизм, которые сопровождались потерей архивов и гибелью носителей самых ценных знаний, а сведения о результатах опытов отправлялись в бездонные архивы шардов. Аналогичным образом сдерживалось и техническое развитие подопытных. Иногда им разрешалось создавать технарские устройства, обычно на основе тех или иных шардов, которые в галактике называли супероружиями, но всегда в единственном экземпляре, изредка в двух-трех, и всегда с уязвимостями, позволяющими их легко уничтожить. Общетехнический же прогресс фактически стоял на месте, в конечном итоге киты ведь собирались сожрать все живое в галактике, и им совершенно не хотелось, чтобы потенциальная еда начала отстреливаться миллионами жал. Картинка сформировалась полностью, теперь оставалось найти ответ, что с этой картинкой делать. Настоящий враг слишком огромен, слишком могуч, чтобы бросить ему вызов, даже с ресурсами целого сверхсектора. Шард тут не помощник, он прекрасно знает, как делать, но вопрос что, вне его компетенции. У него есть инстинкт упорядочивать систему, повышать гармонию, но в том-то и дело, что план сущности всеохватывающе гармоничен. У них есть собственный аналог шардаккорда, и поэтому их система неуязвима к его атакам. У нее колоссальный запас прочности и полностью отсутствуют точки бифуркации. Типичный метод работы аккорда – легонько нажать в одном месте, чтобы посыпалась вся конструкция, запустить цепную реакцию, которая переведет систему в более уравновешенное, более энтропийное состояние. Но здесь все и так уравновешено, многократно дублировано. Или не все. Он еще раз вгляделся в схему, теперь более внимательно. Численность джедаев и ситхов должна была возрастать с каждым столетием, войны между ними становиться все более жестокими. Конфликт должен развиваться. Конечно, вряд ли сущность сможет сделать всех жителей галактики форс-юзерами, как она намеревалась сделать всех жителей Земли паралюдьми. Да и вряд ли захотела бы, даже если бы могла. Слишком рискованная игра, но их должно быть много, и они должны быть сильны. Простым разумным отведена роль в лучшем случае пешек, в худшем – топливо. И в принципе, именно так история и развивалась, насколько мог судить Аккорд по сохранившимся записям и историческим трудам. Не столь линейно, конечно, со многочисленными откатами и петлями, но в общем и целом направление на эскалацию конфликта выдерживалось. Вплоть до последнего тысячелетия, когда все внезапно полетело к чертям, или, как говорят в этой галактике, к ситхам, а еще точнее, к Дарту Бейну с его последователями. Возможно, хоть и сомнительно, что правило двух отвечало собственным интересам ситхов, ордена в целом, не отдельных его представителей. но интересам сущности оно не соответствовало совершенно точно. Это экспериментаторов может быть двое, а подопытных кроликов должны быть тысячи и тысячи, иначе статистику не набрать. Можно предположить, что Бэйн был таким одаренным, что сумел вырваться даже из-под контроля сущностей. Сила, она такая, непредсказуемая. Нельзя предположить, что червь ничего не предпринимал в следующую тысячу лет, чтобы это исправить, или, что предпринимал, но все его попытки не увенчались успехом. Да, конечно, сущности довольно тормознуты по людским меркам, но не до такой же степени. По всем параметрам системы выходило, что примерно тысячу лет назад, как раз в период Руусанской реформации, от которой велось нынешнее летоисчисление, сущности самоотстранились от влияния на галактику. Ну, или их кто-то отстранил, и только лет сто назад это влияние возобновилось. Ход истории снова свился в тугую спираль, вместо неряшливого колебания туда-сюда. Все события теперь вели к единой кульминационной точке, появлению избранного, того, кому предназначено восстановить равновесие в силе. О силе Аккорд не знал ничего, зато о равновесии, все и еще немножко. В конце концов, в архивах российских спецслужб он проходил под оперативным псевдонимом «Баланс», и не без причины. Это был его конек, его хлеб, воздух, которым он дышал. Поэтому значение и предназначение этой громадной фигуры он ощущал через логику социальных процессов гораздо более четко, чем джедаи и ситхи, ослепленные своими видениями и замороченные философией. Представь, что все случилось. Явью стал твой сон, мы не напрасно бились, с вечной тьмой и злом. Пропала ночь бесследно, кошкой спрыгнув с плеч, трубач сыграл победу, вложен в ножны меч. Так был нарушен мистический закон, во имя лучших земных времен. Пленник снов, время очнуться, звон часов возрождает мир, свет и мрак в битве вновь сойдутся. Вот закон равновесия сил. Джедаи, исходя из своей концепции луны в воде, полагали, что избранный должен уничтожить ситхов окончательно. Ситхи, в свою очередь, опираясь на древние пророчества о ситхаре, полагали, что избранный примкнет к ним и возглавит, сделав более великими, чем когда-либо прежде. Правы, как ни странно, были и те, и другие. Но лишь в некотором смысле, как это обычно и бывает с пророчествами, избранный должен был возвыситься, обрести величие и славу как светлый, а затем пасть на темную сторону более оглушительно, чем любой джедай до него. Он действительно должен был уничтожить ситхов, существующих ситхов традиций Бэйна, которые стали совершенно бесполезными для целей сущности, и создать взамен новую традицию, многочисленную и разнообразную, как в древности. Собственно говоря, в глазах китов традиция Бэйна изначально была мертворожденной, и вовсе не из-за идиотской, с человеческой точки зрения, концепции «ученик должен убить учителя». Как раз это сущности, зацикленные на естественном отборе, вполне одобрили бы, и не потому, что ситхов осталось слишком мало, вернее, количественный дефицит был частью проблемы, но не проблемой сам по себе. У них был неплохой шанс компенсировать количество качеством. В силе вполне действует что-то вроде пресловутого закона сохранения ниндзюцу. Чем меньше практиков определенной традиции, тем больше силы протекает через каждого из них. Нет, это правило не является математически четким и срабатывает далеко не всегда. В некоторых случаях наблюдается даже обратная закономерность. Чем больше адептов, тем больше силы доступно каждому из них. Но у Бэйна в принципе был шанс поймать нужное течение, сделать так, чтобы каждый его последователь был равен по могуществу паре тысяч джедаев. В этом случае ему бы и сущности не стали помехой. Эксперимент по выведению настолько могучих форс-юзеров они наверняка сочли бы полезным и заслуживающим внимания. Беда в том, что самому Бэйну последовательности как раз и не хватило. Он так и не смог определиться, чего же хочет от своих духовных потомков, честной грубой силы, или умения интриговать, предавать, бить в спину и скрываться в тенях, выражаясь языком земли бед, какие рейтинги ему важнее, умника, скрытника и властелина, или эпицентра, стрелка и бугая. В отношениях с джедаями вроде бы была сделана ставка на тайную войну, зато друг друга ситхам полагалось мочить в открытом поединке, лицом к лицу, со всей молодецкой удалью. Предполагалось, что такой комбинированный подход поможет гармонично развивать оба качества, но в итоге получилось обратное. Обе стороны мастерства, путь мыслителя и путь воина, постепенно деградировали. Именно потому, что ситхов было только двое, непобедимого в бою, но слишком наивного громилу тихонько резали во сне или взрывали вместе с кораблем. А гениальный провидец и мастер хитроумных планов просто и незатейливо получал световым мечом по башке или молнией под зад. Не потому, что он не предвидел боя, а потому, что считал непорядочным отказываться от брошенного вызова. Ведь победить должен сильнейший, разве нет? Да, только определение сильнейшего Бэйн дать как-то поленился. Разные поколения играли в совершенно разные игры, пытаясь определить единого чемпиона. Как сравнить слона и кита, шахматиста и биатлониста? В итоге побеждал не самый сильный, не самый умный, и даже не самый хитрый, а самый подлый. Тот, кто готов был пожертвовать успехом традиций ради своего сиюминутного успеха. Тот, кому безразличны были нераскрытые знания учителя или таланты ученика. Конечно, почти все то же самое можно сказать и о конфликтах кипов, к которым их постоянно толкали шарды. Там тоже идиотских смертей хватало, достаточно вспомнить собственную гибель Аккорда. Но пара людей хотя бы было больше двух, и после их смерти шарды хотя бы оставались нетронутыми. Фигурально выражаясь, проценты могли сгореть, но основной вклад возвращался к инвестору. Но и это было лишь полбеды. Еще хуже, с точки зрения сущностей, было то, что с уходом ситхов из поля зрения расслабились, и соответственно, перестали эволюционировать джедаи, чьим идеалом был мир и покой. Избранному надлежало перезапустить обе стороны. Он, кстати, был не первым таким. Если верить легендам, за 25 тысячелетий подобные фигуры, живые рубильники перезагрузки, уже несколько раз рождались, и всякий раз выполняли свою программу безупречно, как и Анакин до определенного момента. Ближе к концу «Войны клонов», мальчишка, чья судьба была, казалось, четко определена еще до его рождения, неожиданно пошел в разнос. Да, он перешел на темную сторону, как и должно было случиться. Но потом, вместо того, чтобы мощным ударом заставить джедаев мобилизоваться и обновить орден, превратив его в эффективную военизированную структуру, Вейдер половину уничтожил, а другую половину разогнал. Вместо того, чтобы убить Палпатина и стать новым темным лордом, собрав вокруг себя армию последователей, он продолжал бегать в учениках, хотя был давно уже не юнцом, а его интриги против учителя не шли дальше заведения собственного тайного ученика, одного. Конечно, это все полностью соответствовало планам императора. С его точки зрения, Вейдер оставался замечательным инструментом, послушным и легко прогнозируемым. Но ведь Сидиус здесь далеко не первая скрипка, он такая же марионетка, как и сам Вейдер. Сущность куда смотрела? Или император настолько велик, что смог и червя перехитрить? Саму по себе сущность обдурить нетрудно, она интеллектуально на уровне маленького ребенка, во всяком случае, сущность типа воин, насчет мыслителя такой уверенности не было, опытный политикан с ней бы справился играючи, но когда в ее распоряжении целая армия шардов-консультантов, опыт тысяч цивилизаций, переработанный на программное обеспечение для кристаллических суперкомпьютеров, нет, это, пожалуй, даже для Палпатина чересчур, хотя бы потому, что нельзя играть, не зная о существовании противника, а о сущностях, их происхождении, природе и целях. В этой галактике хотя бы отдаленное представление имел один только Аккорд. Где-то в его модели была большая, просто огромная дыра. Она чуть ли не физически жгла Аккорда, ощущалась, словно рана в теле. Его шард очень редко жаловался на нехватку данных, но сейчас была именно такая ситуация. Он не мог заняться решением мелких проблем Таркина, пока не заполнит этот пробел. А время между тем утекало, находиться на объекте постоянно он ведь не мог. Палпатин и Скайуэкер, Сидиус и Вейдер и сущности. В пультовых по всему объекту забили тревогу. Неожиданно снизилось производство энергии реактором, забив на маскировку, шард высасывал энергию кайбер-кристаллов, экспоненциально наращивая вычислительную мощность. Аккорда било, словно в лихорадке. Он подумал, что сейчас самое время для второго триггера, а значит, второго триггера не случится. Уловка 22, невозможно вызвать триггер, думая о нем, потому что эти мысли дают хоть какую-то надежду, а значит, снижают уровень отчаяния. Пока что кризис на станции никак не связывали с ним, но если визитер прыгнет прочь и в ту же минуту выработка энергии вернется к норме, даже самые тупые аналитики догадаются, что эти два явления как-то связаны. Значит, остается одно – найти ответ раньше, чем энерговыход реактора упадет до нуля, и прежде, чем шард настолько уйдет в себя, что полностью забудет о маскировке и проступит на всех сканерах. Шарт Аккорда не обладал ясновидением, у него не было собственных сенсоров. Он обладал высокой способностью к достройке моделей на основе неполных данных, того, что было доступно носителю. Если носитель обладал недостаточным объемом исходной информации, Шарт подсказывал ему, каких сведений не хватает, какие вопросы и кому нужно задать, чтобы достроить модель, и успокаивался. Но сейчас он, судя по всему, нужной информацией уже обладал. Сложность была в самом процессе моделирования, а не в исходных данных. Просто вычисление требовалось очень нестандартное, и Аккорд догадывался, что это могло быть. Только одна вещь не поддавалась его расчетам – великая сила. Шарды местного кита наверняка оборудованы предохранителями наподобие эффекта Монтона на этот случай, они изучают силу косвенно, через поведение одаренных. Но Шарт Аккорда был здесь чужаком, и на него никто не подумал установить подобных ограничителей. И он пытался построить модель самой силы, энергополя, охватывающего всю галактику. Само собой, сила моделироваться отказывалась. Но Шарт этого не понимал, для него задача была чем сложнее, тем вкуснее, и сейчас он случайно наткнулся на громадную гору пищи, и обжирался ею, не зная, что вот-вот лопнет. Вернее, зная, но не понимая этого, у шардов нет инстинкта самосохранения. На запросы пользователя Шарт отвечать перестал, все ресурсы системы были целиком заняты предыдущей задачей. Аккорд был просто раздавлен ужасом происходящего, и руководство взяло на себя память Таркина. Для него подобные кризисы были обычными рабочими моментами. Он щелкнул парой голографических селекторов, и на трех экранах появились Гаалин, Галиен и Ашла. Гранд Мофф вкратце изложил им суть проблемы. То есть, конечно, Галиен и так знал, что у него на станции творится. Часть кайбер-кристаллов почему-то перешла с выработки энергии на ее поглощение, но не представлял, чем это может быть вызвано. Таркин изложил суть кризиса в максимально нейтральной форме. Кристалл – это форма жизни, в определенной степени разумная. И сейчас эта форма жизни пытается решить сверхсложную математическую задачу. Возможно, вообще нерешаемую математическими методами за конечное время с использованием конечной энергии. На линии – представитель родственной формы жизни, который может помочь взглянуть на проблему изнутри. У вас, Гален, Таркин, естественно, назвал клона именем оригинала. Пусть даже подслушать закрытую линию было крайне сложно, есть показания приборов, разберитесь с этим. Забавное это было совещание. Братья, сыплющие профессиональной физико-математической терминологией с такой частотой, что из понятного в их речи были только предлоги. Силикоид, отвечающий им чистой математикой, для него даже профессиональный жаргон кристаллографов был чересчур медленным и слишком абстрактным. Он предпочитал выводить на экран узоры и формулы, причем клоны его отлично понимали. Ашла, задающая совершенно идиотские и неуместные вопросы, которые, тем не менее, наводили трех физиков на какие-то идеи, и они тут же переключались на новую ветвь обсуждения. «У меня будет к вам много вопросов, когда мы закончим, Таркин», – процедил Галиен. Какого ситха половина кристаллов оказалась не заключена в картозисные клетки? И почему реактор еще не взорвался, если они не заключены? Если хоть половина приборов мне не врет, это вообще не кайбер. Какие угодно вопросы, любезно разрешил Таркин. Только после того, как вы найдете способ усмирить эту милую кошечку, чтобы она не так громко мяукала. Если не найдете, вам мои ответы уже не понадобятся. Потому что вопросы будет задавать император. Чтобы успокоить кошечку, нужно спеть ей песенку, вмешалась Ашла. Я так всегда делала. Таркин задумался. Сила датамирской ведьмы в сочетании с мышлением силикоида, который, как теперь понятно, является потомком одичавшего шарда, возможно и получится достучаться до взбесившегося артефакта. Но, слишком далеко, исполнительнице до объекта лететь не меньше 12 часов, даже если я дам вам координаты и допуск, а у нас, он запнулся, полтора часа, в самом лучшем случае, хмуро сказал Галиен, подождите, оно выравнивается. Теперь Таркин и сам это видел. Энергопотребление пошло на спад, задача была успешно решена. Ответ уже присутствовал в голове Аккорда. Только не думать об этом, не думать об избранном и всей остальной мифической чепухе, не думать о судьбах галактики не сейчас. Малейший вопрос на эту тему, который он задаст сам себе, может стать причиной новой цепной реакции. Непонятно, какое чудо случилось, но вряд ли оно повторится. Уходить нельзя. Это будет слишком не похоже на его обычное поведение. Настоящий Таркин ни за что не покинул бы объект после такой аварии, он бы все на уши поставил, но выяснил причину. А сейчас он в положении того прокурора из анекдота, который так лихо развернул следствие, что вышел сам на себя. Ближайшие несколько дней ему предстоит самое бессмысленное, самое нелюбимое, что Таркином, что Аккордом, и самое нужное сейчас занятие – имитация бурной деятельности. Нужно создать информационное прикрытие, объяснить всем, что тут случилось, и почему оно не случится снова таким образом, чтобы никто не понял, что тут случилось на самом деле, и почему оно вполне может случиться снова. Но для начала самому нужно это понять. Причем понять, не обращаясь к Шарду. Реально ли это вообще? Ни разу не подумать о белом вуке. Есть небольшой шанс, если продолжать думать как Таркин, а не как Аккорд. Землянин чересчур привык воспринимать эту кристаллическую глыбу как неотъемлемую часть себя. В общем так, я сейчас пошлю за тобой, Ашла, самый быстрый корабль, какой есть в моем распоряжении. Постараемся продержаться до твоего прибытия. Продержаться, оба клона, несмотря на почти троекратную разницу в биологическом возрасте, взглянули на него с абсолютно похожим выражением лица. Но Таркин, сейчас все уже почти в норме. Есть некоторые остаточные возмущения, но с ними мы уже справимся. Вы думаете, эта авария может? А вы сами как думаете? Зло посмотрел на них Таркин. Мы не знаем, какую задачу оно решало и как скоро ему попадется следующая подобная задача. В самом лучшем случае, нам понадобится эксперт, способный это выяснить. Не проще ли вскрыть оболочку реактора и посмотреть, что там наворотили до нас? Нет, не проще, Гален, и вы это прекрасно знаете. Вскрытие, а затем повторная сборка задержат строительство по меньшей мере на полгода. За это ни меня, ни вас по головке не погладит. В ваших же интересах доказать, что этот сбой исправим чисто программными средствами. Даже если это не так, клоны мельком переглянулись, но опытному интригану этих мимолетных косых взглядов и промелькнувшего на миг выражения триумфа хватило. Таркин понял, что выбрал неверную линию аргументации. Смерти они не боялись, Таркина и объект ненавидели, унаследовав эти убеждения от своего оригинала. Если возможно саботировать строительство, да еще и Гранд Маффа на этом подставить, Галена Эрса казнить все равно не осмелится, пока не заработает суперлазер, а осмелится, тем лучше, значит он не заработает никогда. Поясняю, он не стал добавлять для идиотов, но интонации голоса это с лихвой окупали. Если строительство объекта будет провалено, меня, конечно, казнят, причем весьма эффектно, одним расстрелом не обойдутся, и я прекрасно понимаю, как это вас порадует. Но перед этим меня еще и допросят. Следователи империи свое дело знают, и я выложу все, что знаю, и даже то, чего, как мне кажется, я не знаю. В том числе, где сейчас находятся Лира Эрса и Джин Эрса. Да, я предоставил им свободу, но это не значит, что прекратил следить. И уж поверьте, Кринник таким добрым не окажется, как и любой, кого назначит на его место. Вы шантажируете нас жизнями любимых людей. Кринник тоже будет. В чем разница? Хмыкнул Галеин. В том, дорогой мой, что я в подобном шантаже профессионал, а Арсон, при всем моем уважении к нему, дилетант. Я не допускаю ненужного побочного ущерба, в чем вы могли убедиться на ламу. Я убиваю людей только тогда, когда хочу их убить. При мне заложники могут вести спокойную тихую мирную жизнь, и даже не подозревать, что они вообще заложники. Кринник, к сожалению, так не умеет. Это вы так говорите, хмыкнул Гаалин, но по выражению лиц обоих Таркин видел, что бунт уже подавлен. Полно, друзья мои, за прошедший год вы могли убедиться, что я свое слово держу. Я понимаю, выдался такой удобный момент для саботажа, куда более эффективного, на первый взгляд, чем ваша затея с шахтой теплосброса. Вам немножко сорвало крышу, заиграли гормоны, идеализм в голову ударил. Со всеми бывает. Но поверьте, в вашем положении с нашего прошлого разговора ничего в принципе не изменилось. Прежние соглашения все еще действуют.